Глава 35. Хлебу – мера, слову – вера, деньгам – счет. Я расхохоталась. Вот как с Никой серьезно поговорить. Герман признался, что влюблен в меня, а сам поцеловал помощницу Оксану. Объяснила я. Если рассказать подробности подружке, ситуация отпустит. Иначе как от нее отвязаться? Мысли крутились только вокруг коварства Германа. Не усну еще, стану и ночью переживать. А ему хоть бы что. Уехал со своей Оксаной и не вспоминает обо мне вовсе. И я не буду о нем вспоминать. Вот уже 15 секунд не вспоминаю. «Ты здесь?» Ника снова помахала рукой. Она в одно мгновение сделалась серьезной и, задрав нос, выдала замысловатую тираду. «Мы притягиваем к себе то, что есть внутри нас». Философски изрекла она, я только подивилась превращению из дурашливой ведьмы в солидного мыслителя. «Очень надо», — обиделась я. «Лично я стараюсь не врать и всегда оставаться искренней. Гораздо проще жить, когда не нужно запоминать, кого и в чем обманул». «Вот, психолог внутри меня пробудился». Ника подняла палец вверх, а голенький Брюс одобрительно мяукнул. «Ситуация с Германом учит тебя, что иногда следует проявить гибкость в отношениях с людьми». Я совсем запуталась в доводах беременного философа. Вранье и гибкость в отношениях – абсолютно разные категории, на мой взгляд. «Да чего непонятного?» – завизжала Ника. «Он умеет врать, а ты врать не умеешь. Но где-то внутри очень хочешь научиться. Когда ты поймешь, что иногда важно немного слукавить, тебя перестанет волновать ложь других». «Да ладно с враньем!» — надулась я. «Почему он ее целовал, а не меня?» Ника захлопала глазами. «Ох!» — девушка отхлебнула чая и стащила с тарелки тарталетку с малиной. «Что-то я запуталась. Нам надо, чтобы Герман отвалил? Или чтобы он тебя поцеловал? Это абсолютно разные траектории движения, знаешь ли, и колдовать на них придется по-разному». «Завтра точно решу», — промямлила я. Погорячилась, наверное, с поцелуем. Само вырвалось. Он ведь столько раз пытался меня поцеловать, а я не отвечала, смущалась. Надеюсь, что Герман не переключился на Оксану только потому, что я ему отказала. «Жду до завтра и готовлю соответствующее колдовство». Глаза девушки засветились недобрым огоньком. «Уходит психолог, возвращается ведьма». «Ника, ты спать собираешься?» — послышался голос Глеба. «А, нет, возвращается любящая женушка», — промурчала она. «Может, и мне любящего мужа себе наколдовать?» — серьезно спросила я и встала. Пора собираться ко сну. А что? Ни одному Герману целовать другого человека. К тому же получалось, что я вернулась обратно в дом Ники, откуда уже один раз уходила, чтобы не стеснять счастливое семейство. Вечно я жить у нее не стану. К Герману возвращаться не хочу. Пора искать третий вариант. У Германа есть старший брат Борис. Тот не женат. Но у него очень специфический стиль общения, не каждая девушка вынесет. Может, только психотерапевт с 20-летним стажем, и больше никто. Ты чересчур доверчивая для такого мужчины. Еще Глеб нанял холостого директора по маркетингу, но тот слишком занудный. Придет иногда в гости и нудит. И нудит, и нудит, и нудит, и нудит. Не надо нам такого. Еще не женатый начальник в конторе, где я весь дизайн для мероприятий заказываю. Улыбчивый, ответственный, но тощий, костлявистый даже, тоже не пойдет. Вот подходящий вариант, засветилась от счастья Ника. Мой тренер по плаванию в фитнес-клубе. Подтянутый, с шикарной фигурой, да и добродушный. Проникся моим положением и подобрал специальную аквагимнастику для беременных. Вот только фамилия у него Козлов. «Козлов нам не надо», — хихикнула я. «К как ты-то сама замуж вышла с такой привередливостью. От судьбы не уйдешь. В начале декабря познакомились, а в конце января уже поженились. Я сразу поняла, что Глеб — тот самый мужчина. С первой встречи я села обратно на стул, ожидая услышать трогательную историю любви с первого взгляда. Ну, не совсем. На первой встрече я решила, что ВД — самая омерзительная жаба на свете. К тому же он меня постоянно доставал по работе. Да и гулял он тогда с другой женщиной, нашей коллегой. Осеклась Ника. Может, и не стоит Германа со счетов списывать только со злости. Если ты для него важна, он захочет тебя вернуть. «Если же нет, то зачем тебе такой?» Я согласилась и обняла подругу. Как же и я по ней скучала. От Ники веяло не только позитивным взглядом на жизнь, но и материнской мудростью. Ее живот еще чуточку подрос с нашей последней встречи, и я была уверена, что парочке малышей очень повезет с мамой. «Ника». «Великий Демидов без жены ночью превращается во властного деспота», — снова раздался голос Глеба. «С папой тоже должно им повезти. Завтра долгий и тяжелый день», — кинула мне Ника на прощание. «Набирайся сил и решай насчет Германа». Московский долгий и тяжелый день ни в какое сравнение не шел с мурчащими днями в моем родном мире. Да разве я хоть что-то делала? Занималась хозяйством по мелочам и училась магии. Иногда еще я писала истории, остальное мужественно тянул на себе брат. В этот день я переделала до обеда около 30 мелких дел и сломалась на телефонном списке. Голова гудела от избытка информации и набранной скорости. Постоянно работать в бешеном московском темпе я не потяну. Звони и милейшим голосом спрашивай. Вы записались на открытый вечер презентацию Магической Академии Денег Германа Оро для коучей и консультантов, которая состоится завтра в 19:00. Вас ожидать? Дала указание Ника. Разве не стоит еще рассказать о твоем деле? Тихонько уточнила я. Моя умница. Я и сама не сообразила. Если ответили доброжелательно, то в конце добавляй, у вас будет скидка 10% на любое мероприятие с агентством праздников, еще немного волшебства Ники Демидовой. И флаеры на скидку успеть бы напечатать. Флаеры! Завизжала девушка и унеслась звонить в другую комнату. Вот когда я буду беременна, так гоняться не стану. Подумала я и пробежалась глазами по списку с телефонными номерами. Неужели Герман ждет всего 20 гостей? Маловато для гуру интернет-бизнеса. Я выглянула в дверной проем, чтобы уточнить. Ника взахлеб что-то объясняла по телефону. Я не заподозрила неладное и, улыбнувшись для бодрого настроения, набрала первый номер в списке. «Здравствуйте. Вы записались на открытый вечер презентацию Магической Академии Денег Германа Оро для коучей и консультантов, который состоится завтра в 19:00. Вас ожидать?» — спросила я точь-в-точь, как объясняла Ника. «Алло!» — голос в трубке хрипел, словно рассказывал мрачные истории. «Не ожидать и не надеяться!» Его голос звучал фальшиво. Так бывает, когда люди хотят казаться теми, кем на самом деле не являются. Повисла замогильная тишина, и я испугалась, что где-то ошиблась. Иначе почему человек отказался? Что я сделала неправильно? «По какой причине?» — кротко вымолвила я. «По причине, что оно мне не надо». Теперь замолчала я. Как-то не заладился у нас разговор с первых минут. Странный какой-то мужчина, будто не в курсе того, куда он записывался. «Может быть, передумаете? На вечере вас ждет вкусное угощение, насыщенная веселая программа, много интересных людей». Попробовала я в третий раз. «Нет». Нагло протянул мужчина. «Идите-ка вы вон». «Куда?» — не поняла я. «Вон!» — громко заорал он, что я от страха бросила телефонную трубку, поежилась и с тоской взглянула на список. Еще 19 номеров. «Выгнали?» Ника стояла в дверях, чуть не плача. Глаза покраснели и налились слезами. Девушка прислонилась к дверному проему и обхватила живот рукой. «Потомственный ритуальный колдун и магистр высшей магии Прохор?» Почетно проговорила она, словно собиралась вручить тому премию за грубый разговор. Не оценив торжественности момента, я посмотрела на список и увидела его имя. Он самый выгнал, да. Я ответила как есть. И на презентацию он не придет, к счастью. «Поздравляю! Мы провели ритуал по изгнанию жертвы». Она всплеснула руками и бросилась ко мне обниматься. «Отныне жертва изгнана, и теперь ты — полноправная хозяйка собственной судьбы». Я криво ухмыльнулась. Что-то уже не хочется просить Нику еще что-нибудь наколдовать для меня. «Ты его специально вписала, чтобы он меня выгнал?» Я, наконец, поняла хитроумность маневра Ники. Она кивнула и обняла меня еще раз. «Отпразднуем изгнание жертвы шоколадными эклерами и чаем с липой», — воскликнула девушка. «Я ему сама звонила, когда устраивала праздник для ведьминского магазинчика. Он меня тоже выгнал, хотя тогда записывался. Вот я и вспомнила».